Глава 32. Так как сейчас Паша не гнал вообще никогда, уже из машины он набрал по громкой бате и быстро обрисовал ситуацию. Батя коротко матюгнулся и отключился. И теперь надо было только успеть. Время, время, время. Не хватало времени, не хватало. Паша автоматически подруливал, объезжая препятствия, переводил взгляд с телефона, где механика раз за разом отвечала, что абонент недоступен, на свои побелевшие от напряжения пальцы на руле и отключал насильно мозг от паники, которая вообще ему не свойственна. Никогда не маялся такой дурью. Все время собирался и делал то, что надо. И на ринге, и на терках, и в разных не особо приятных ситуациях, что подкидывал ему жизнь. А сейчас не мог, просто не мог отключиться от тупых, замусоривающих сознание мыслей. О том, как она там, о том, где она, о том, что с ней сейчас. Паша все думал, что отбоялся свое, еще давно, в детстве. А вот нихера, нихера. Самое страшное — это не прямая угроза, нет. Самое страшное — бессилие. Понимание, что ты ничего, вообще ничего не можешь сделать. Хоть выбегай, впереди машины несись. Да он бы так и сделал, если бы это реально помогло. Он топил педаль, насилуя любимый послушный гелик и заставлял себя не думать о том, какой он мудак, какой, бля, долбоеб, не умеющий беречь свое. Это он потом подумает. Все потом. А пока надо программу минимум сделать, догнать за 2 минуты с центра до окраины. Успеть. Просто успеть. Пару раз боковым зрением уловил проблесковые маячки, но даже не подумал притормозить. С ГАИ он решит. Это самая меньшая из задач. Во двор казачки он ворвался на полной скорости, юзанув в узком въезде, пугая ворон визгом шин, и с немыслимым облегчением углядел вполне живую здоровую казачку и рядом с ней высокого разрисованного черта с яркими повадками урки. Паша вылетел из-за руля, даже толком не притормозив, не пытаясь скрывать ствол. «Отошел от нее!» Рявкнул на весь двор так, что недопуганные его появлением остатки ворон с карканьем унеслись прочь. Полина, которая успела за это время только развернуться и открыть рот, тут же опомнилась и побежала к нему, что-то лопача, выставляя перед собой ладошки. В одной был зажат раздолбанный телефон. «Паша, подожди! Паша!» Паша внимания на ее слова не обратил. Слишком занят отслеживанием неизвестного и явно стрёмного мужика, и в то же время ощущает дикое, просто нереальное облегчение от одного только вида ее, живой и здоровой. Он перехватил ее за талию, сунул себе за спину. «В машину, бля!» «Паша, ты неправильно! В машину!» «Носорог, ты аккуратнее, со стволом!» Мужик подал голос, коробя слух отчетливыми блатными интонациями и демонстративно разводя в стороны пустые руки. «Ты кто, бля, такой?» Носорог не поймался на мирную демонстрацию. Не кретин же, в конце концов. «Носорог, давай, не нервничай. Я ничего твоей бабе не сделал». «Еще бы ты ей что-то сделал, сука!» «А вот это уже невежливо. Слова выбирай». Голос пришлого утратил показательно развязные интонации и отчетливо звякнул жестью. «Будущий». «Паша, я как раз хотела тебе сказать», — пискнула казачка из машины. «Очень не кстати голос подала. Ну вот очень». Учить еще и учить глупую бабу не встревать в мужские разговоры. Он с нее потом спросит, за все, когда с непонятным уркой, свободно гуляющим по его территории, разберется. «Окно закрой!» Он даже не оборачивался. Правда, ствол опустил, хотя вопросы оставались, и много. «Ну что, поговорим?» Пришлый, начав разговаривать, нормально так и продолжил, словно переключился на другой уровень. «Ну надо же, фокусник!» «Ты кто? Что забыл возле моей женщины?» «Я подойду, а то кричать через полдвора, бабки из окон повыпадают». Мужик двинулся ближе, и в этот момент во двор с понтами и визгом шин заехала группа поддержки. 3 машины, сразу же ощетинившиеся открытыми дверями. Парни начали выпрыгивать и грамотно рассредотачиваться по периметру. Рядом засопел батя. Паша немного расслабился, но не сильно. С начальником службы безопасности он потом по поводу задержки пообщается, плотно, с применением физического выговора. А пока надо выяснить, что это за черт. Адреналин, выплеснувшийся в кровь, бурлил и пузырился, понуждая действовать. И Паша опять силой смирял в себе зверя, готового сначала всех растоптать, а потом уже разговоры разговаривать с теми, кто успеет увернуться. Мужик, между тем, насмешливо оглядев развернувшийся цирк, демонстративно медленно залез в карман. Игнорируя щелчки курков, достал сигареты, прикурил. И пошел к Паше, спокойно, в развалочку. И чем ближе подходил, тем все более серьезное впечатление производил. Если с расстояния десятка метров он казался обычным ушлым уркой, то по мере приближения становилось понятно, что если он таким и был когда-то, то в далеком прошлом. Потому что сейчас перед носорогом стоял зверь. Если и не равный ему по норову и силе, то, по крайней мере, близкий. На то, что у мужика веселое прошлое, указывали манеры и внешние цветастые признаки. А вот взгляд и уверенная спокойная мощь говорили о том, что и с настоящим там полный порядок. Носорог, уже понимая, что будут переговоры, демонстративно щелкнул затвором и убрал пистолет. Сзади сверху раздалось еле слышное бурчание. Батя, в отличие от него, ствол прятать не спешил. Ну и пусть. Главное, чтоб Паша продемонстрировал настрой. И не похоже, что пришлого смутило количество и серьезность охраны. Это тоже намного указывало. Мужик затянулся, выдохнул дым, спокойно и немного насмешливо разглядывая диспозицию, подал руку для рукопожатия. Первым, очень уверенно, словно и не сомневался, что ответит, как равному. Носорог, понимая, что надо как-то настраиваться на деловой лад, хотя внутри все бурлило, протянул руку в ответном жесте, признавая его статус. Но больше они ничего не успели сделать, потому что хлопнула дверь подъезда, и на пришлого налетел длинноногий яростный ураган. «Что ты здесь забыл? Отвали от меня, я же сказала! Я же сказала тебе, урод, сволочь!» Мужик немного офигел от напора, отступил назад, машинально перехватывая взбесившуюся зверюшку за тонкую талию и дергая к себе так, что только ножки длинные в воздухе брыкнули. «Лена!» Тут носорог зарычал и дернулся в сторону, забывший обо всем и кинувшийся на помощь сестре-казачке. Но она успела проскользнуть между напряженными мужчинами, как ручеек между камней, и подбежать к извивающейся в руках пришлого и вопящей на весь двор девчонке. Матерный оборот у младшей казачки были прямо на высоте. В другое время носорог бы даже и послушал, но не теперь. «Полина, бля, назад!» Но казачка, полностью и очень возмутительно игнорируя справедливое требование, за что, само собой, потом ответит по полной, ухватила сестру за руку, явно собираясь вынимать ее из клешней пришлого, заговорила, пытаясь быть спокойной и убедительной. «Лена, иди домой. Лена, послушай меня. Отпусти ее, она уйдет сейчас». А бешеная кошка, не желая никого слушать и явно входя в раж, орала все громче и громче. «Да пошел ты нахер, урод! Пусти меня, тварь! Ненавижу всех вас, уродов, ненавижу! Приперся сюда!» Мужик, надо сказать, держался достойно. Даже в лице не особо поменялся. И делал то, что вообще в этой ситуации можно было сделать разумного. Держал и ждал. «Отпустите ее, отпустите! Она уйдет сейчас!» Траторила казачка, потом повернулась к Паше. «Паша, скажи, чтоб отпустил! Она не в себе! Она уйдет!» «Пусти девочку!» Велел носорог, подходя ближе и прихватывая свою женщину за руку, чтоб опять утащить к себе за спину. «Малая, давай поговорим, а?» Неожиданно, не обращая ни на кого внимания, тихо заговорил пришлый. «Давай, ну хватит уже тебе, ну побегала и все». «Да пошел ты нахер, сказал уже тебе, все сказала». Девка внезапно успокоилась, замерла, а потом со злостью дернулась так, что мужик разомкнул руки, не удерживая больше. Она поправила задравшийся топ, сдула вылетевшие из длинной толстой косы волосы со лба. «Ты босая, давай в машине поговорим». Мужик, кажется, совершенно забыв и про носорога, и про его людей, сосредоточил все свое внимание на девчонке. И смотрел настойчиво и убедительно. Только вот нихера это на нее не действовало, походу. Потому что она только окинула его презрительным взглядом, отвернулась, упершись в носорога, без боязни, на адреналине. «Отпусти ее!» И дернула казачку к себе, а Паша от неожиданности отпустил. «Она тебе ничего не должна, понял? Не смей больше к ней подходить. Все ее долги из-за меня. Значит, мне и расплачиваться». «Лена, ты что?» Ахнула казачка, повернулась к Паше, заговорила просительно. «Паша, она просто не знает. Она очень импульсивная, вспыльчивая. Она не хотела». «Хотела». Девка со злостью дернула подбородком. «Хватит уже меня покрывать. И так из-за меня». Тут она неожиданно всхлипнула, и Полина обняла ее, успокаивающе гладя по спине. «Все они одинаковые», — бормотала девка сквозь слезы. «Все! Нахер их всех! Козлы! Твари! Сначала! А потом!» «Малая, пойдем поговорим, а? Ну, простудишься же, ногу поранишь». Пришла опять попытался продавить мелкую, но она только дернулась от него, зашипела. «Свали, я сказала! Видеть тебя не хочу!» Потом перевела взгляд на застывшего в ауте практически носорога и всю его свиту. «И тебя тоже. Не смей Полю преследовать. Про долг ты все понял. Сама отдам». «Лена, ну что ты говоришь?» Полина опять попыталась закрыть рот чересчур разговорчивой девке, но та только губы поджала. «Хватит уже! Не надо нам никого, пошли домой!» Полина посмотрела на носорога виновато и просительно. И как не хотелось ему отпускать ее сейчас, но все же чуйка сработала правильно. «Надо, пусть пойдет, успокоит свою бешеную малолетку!» А Паша пока что потолкует с пришлым, раскрывшимся с неожиданной стороны. «Интересно, что за дела у него с мелкой казачкой?» Они в молчании проводили девушек взглядом, потом синхронно развернулись друг к другу. Пришлый выдохнул, достал сигареты, предложил Паше. Тот не отказался. Прикурили в молчании от одной зажигалки, а затем мужик задал вопрос. «Так что там за долг у моей малой?» Паша только усмехнулся. «Поговорим».